Глава 15. Встречаем гостей. Принцесса стояла посреди комнаты, а вокруг нее крутились девушки и доводили ее наряд до совершенства. Только что Алиша принесла последние новости. К столице начали стекаться котьяры со всей округи, чтобы поглазеть на прибывших гостей. Народ спешил занять самые лучшие места, чтобы не пропустить ничего интересного из предстоящей процессии. А зрелище намечалось грандиозное. Поговаривали, что в этот раз на посвящение Атшары приедут гости из далеких стран, среди которых ожидаются даже орки. Наследным отпрыскам все же удалось вернуться незамеченными во дворец, причем с хорошим запасом времени. Таня даже успела принять ванну, на чем упорно настаивали братья, сказав, что чужой запах почувствуют не только родители, но и все остальные котьяры. И они оказались правы. Как только юная Атшара зашла в свои покои, ее доверенные котьярки тотчас наморщили носы и принялись удивленно переглядываться. Но принцы пригрозили девушкам неминуемой расправой, если вдруг слухи об этом поползут по дворцу. А потом началось просто какое-то безумие. Юную Атшару терли, скребли, поливали, тщательно обнюхивали и снова намыливали. Самым сложным оказалось надеть все сопутствующие праздничному платью атрибуты и сделать соответствующую прическу. Но в конце концов, к назначенному сроку, Таня оказалась до блеска намытой, надушенной и принаряженной. И все время подготовки рядом с ней щебетали котьярки. Девушки обсудили наряды самых известных дебютанток этого сезона. Долго спорили, кто на кого положил глаз. Потом высказывали свое мнение об уже образовавшихся парах. Ну и, конечно же, не обошли своим вниманием предстоящий пир и прибывших гостей. «Говорят, вчера в столицу прибыли валарийцы», — восхищенно пропела Мия. «Умираю от любопытства. Так сильно хочется взглянуть на наследного принца. О нем столько ходит разных слухов, и один из них, что он до сих пор не определился со своей избранницей». Таня с интересом прислушалась, ведь речь шла о ее несостоявшемся женихе. Не то чтобы ее интересовал этот принц, как говорится, чем меньше женихов, тем лучше. Просто было любопытно узнать, как сложилась судьба этого котьяра. «Ух ты!» — вклинилась в разговор Лин. «А вдруг он найдет невесту среди нас?» «Ну, конечно!» — рассмеялась Мия. «Если этот валариец объявится здесь, то только для того, чтобы принять участие в турнире за руку нашей принцессы. На таких, как мы, он даже не взглянет». «Знаешь, ничего смешного я в этом не вижу», — обиделась Лин. «Не могут же быть все победителями. Кто-то из принцев наверняка будет искать себе избранницу среди представительниц высоких домов. Почему, например, им не может оказаться валариец?» «Ну-ну, мечтать не вредно», — усмехнулась Мия. «Да успокойтесь вы уже», — негромко проговорила Алиша. «Еще вчера вечером стало известно, что валарийская чета прибыла без наследного принца. Их устроили в западной части дворца и прислуга весь вечер. Только я обсуждала это событие». Котярки обиженно насупились, но молчали недолго. Раз нет заморского принца, то под рукой, точнее перед глазами, всегда есть свои. И с легкостью переключились на другую тему. «А видели, какой сегодня Алерий представительный?» — спросила Мия, застегивая колье на шее юной Атшары. «Сразу понятно, будущий король». «Да это всегда было понятно», — возмутилась Лин. «Лучше скажите, а вы заметили, какой необычный наряд у Дайрина? Вот никогда бы не подумала, что ему может быть так к лицу темно-фиолетовый цвет. А как красиво смотрится золотая вышивка и цепь, просто слов нет». «Оба принца хороши», — ответила Мия и вдруг заметила, что юная Атшара раздраженно закатила глаза. «Но ее высочество все же лучше», — польстила она, решив, что принцессе стало обидно, что ее братьями восхищаются гораздо больше и чаще. «Бесспорно», — скромно прошептала Алиша, надевая диадему на голову юной Атшаре. «Ну все, вы готовы, можете идти». Вас ожидают в королевской ложе. Даже не знаю, готова ли я встретиться со всеми этими высокими гостями. С сомнением в голосе проговорила Таня, осторожно касаясь пальцами своих волос и с любопытством ощупывая диадему. «Как я выгляжу?» — обратилась она к девушкам. «Как истинная Атшара и будущая королева катьярского народа!» — проговорила Мия, опустилась на одно колено и чуть наклонила голову на бок, открывая взору изящную шею. А за ней тут же склонились в поклоне и другие девушки, демонстрируя принцессе свое безграничное доверие и уважение. «Этот жест означает, моя жизнь принадлежит тебе», вспомнила Таня объяснение Дарина, когда она впервые увидела, как чествуют старшую рода. Такой знак внимания обычно проявляли к членам королевской семьи, ну или к тем, кому безгранично доверяли или искренне любили. «Да уж, лучше бы не спрашивала», подумала она, направляясь к выходу, где ее уже ждали стражники, чтобы сопроводить в королевскую ложу. Как сказала Тагира, через это надо просто пройти. Таня шла по длинным коридорам и вспоминала все эти приличествующие случаю приветствия, приседания, поклоны, и жутко волновалась, как бы чего не забыть или не перепутать в самый ответственный момент. Свернув за угол, она оказалась в коротком коридоре, ведущем в королевскую ложу. Там же находились места и для прибывших высоких гостей. «Ну сколько можно тебя ждать?» — проворчал Дарин, который нетерпеливо прохаживался возле двери. «Неужели так сложно надеть платье?» «Я раньше тоже так думала», — недовольно буркнула Таня. «Что, уже все началось?» — спросила она, подходя к принцу. «Пока еще нет, но до начала осталось совсем немного», — ответил Дарин, подхватывая сестру под локоть и таща за собой. «Пошли скорей. Там кое-кто жаждет познакомиться с тобой». Прямо так и сказал. «Хочу увидеть юную Атшару», — проговорил он, пытаясь скопировать интонацию гостя. «Ты меня пугаешь», — Таня ускорила шаг. «Отец пригласил в королевскую ложу своего друга с семьей», — с усмешкой ответил Дарин. «Этот Катьяр когда-то оказал огромную услугу нашему дому». Дал он еще одну подсказку. И отец его теперь всячески привечает. «Послушай, не говори загадками, просто скажи, кто там», потребовала Таня, останавливаясь и переводя дыхание. Слуги торжественно распахнули перед королевскими наследниками створки массивных дверей, и юная Атшара замерла на пороге, как вкопанная. На балконе столпились разодетые незнакомые катьяры, и все с любопытством смотрели на нее. «Не, я туда не пойду. Нафиг надо?» Испуганно прошептала Таня и готова была уже сбежать, но ей не позволил брат. «Смелее, сестренка!» Дарин зашел за спину принцессы и удерживал ее на месте за плечи. Он словно понял, что она задумала, и решил ни в коем случае не дать ей опозориться. «Не делай глупостей. Улыбайся!» За спиной с шумом закрылась дверь. Стражники важно разошлись по своим местам и грозно ударили оружием об пол. «Дочь моя!» — повелительным тоном начала Тагира, поднимаясь с тронного стула из красного дерева. «Иди поздоровайся с нашим гостем, правителем Золотой Валарии, Баратом Гороном!» Таня нескромно уставилась на пожилого Катьяра. На краткий миг ей почему-то показалось, что она знает его, ну или, по крайней мере, уже видела когда-то. И чувство это было очень сильным. Кошка тут же подтвердила это ее впечатление. Правда, почему-то образами родителей, в основном отца. «Ну и при чем здесь родители?» — задалась Таня вопросом. А в ответ получила образ Рорга и тихую радость и полное доверие, которое ее кошка могла испытывать только по отношению к самым близким и родным людям. «Не путай меня, не могла я его раньше встречать. Хотя что тут думать, все рыжие на одно лицо, и я от них тоже недалеко ушла». Мужчина смотрел на нее проницательным, оценивающим взглядом и молчал. Но в его глазах читался явный интерес и любопытство. По праву старшего, Катьяр ждал, когда юная Атшара первой продемонстрирует свои хорошие манеры. «Как там надо было?» — попыталась вспомнить Таня, но, как назло, все приветственные слова разом улетучились из головы. «Блин, я так и знала! Ну и что теперь делать? Была не была!» «Здравствуйте! Как вы добрались?» — учтиво спросила она и протянула руку для пожатия. «Надеюсь, ваш путь был легким и радостным?» Барретт все это время стоял насупившись, но, услышав такое необычное приветствие из уст юной Атшары, удивленно приподнял бровь и улыбнулся. «Слава богам, добрались мы быстро и без приключений!» Катьяр подошел и пожал руку принцессе, словно перед ним стоял равный. «Я всегда говорил, красота и ум — это опасное сочетание. Могу с уверенностью сказать, что после этого турнира многие Катьяры останутся безутешными». И совсем негромко добавил. «И мне жаль, что моего сына здесь нет, чтобы побороться за твою руку». «Барретт, тебе просто стоило написать мне», — удрученно проговорил Рорк. «Я Катьяр, который не бросает слов на ветер. Если что-то пообещал, то непременно выполню». «И я никогда не сомневался в твоей порядочности», — спокойным тоном заверил правитель Валарии. «Знаю, что мог возобновить наше соглашение, но не стал этого делать, потому что так захотел мой сын». В молчаливой задумчивости уставился на юную Атшару долгим изучающим взглядом. «Но думаю, если бы Кирьян встретился с твоей дочерью раньше, то непременно изменил бы свое решение». Таня смущенно опустила глаза, но про себя порадовалась, что хоть на одного принца будет меньше. «Вот бы всех этих женихов отвадить разом, было бы мне тогда счастье». На площади затрубили трубы, и глашатай через специальную систему оповещения сообщил о прибытии первых гостей. «Наследный принц Гаркалских Катьяр Закаи, Урфинский Дамион, прибыл для участия в турнире». Гости разошлись по своим местам, а Таня заняла стул рядом со старшей рода и, следуя ее примеру, тоже принялась приветственно махать рукой. Совсем не кстати на ум пришло дурацкое выражение «улыбаемся и машем». Но деваться было некуда, положение обязывало. А тем временем глашатай уже торжественно объявлял следующего гостя. «Наследный принц Сагмарских Катьяр Салах! Дамион Великого Богадача прибыл для участия в турнире. Наследный принц Жаргал во главе коглеонских барсагов прибыл для участия в турнире». Народ радостно выл, животные испуганно ржали, собаки заливались нервным лаем. Наследный принц Тизир, наследный принц Аралим, Факим, Тракит, Абилот. И с каждым новым именем настроение Тании все больше портилось. «Наследный принц такой, наследный принц сякой, желтенький, золотой, еще золотее, понаехали тут!» Думала она, отбивая по каменному полу нервную чечетку носком своей нарядной туфли. Благо, под подолом длинного платья никто этого не мог видеть. «Что ж вас так много-то?» А ведь она поначалу даже пыталась запоминать имена и названия доминионов, чтобы потом почитать в умной книге, где кто живет и чем знаменит. Но потом плюнула на это дело, перестала махать лапкой и даже не стала следить за процессией. Пока вдалеке вдруг не ударили в барабаны, да еще в таком бешеном ритме, что волосы поднялись дыбом. Таня подскочила на ноги и во все глаза уставилась на площадь. Так и есть. От главного входа, устрашающе размахивая топорами и синхронно переступая с ноги на ногу, строем двигались арчанки. «Дранкива, Судрана! А, девчонки!» Таня бросилась к перилам и с интересом пробежалась взглядом по трибунам. Катьяры, как и она, привстали со своих мест и в немом восхищении наблюдали за необычным зрелищем. Арчанки как раз остановились напротив королевской ложи и принялись исполнять невероятные трюки со своим грозным оружием, при этом продолжая синхронно двигаться приставными шагами. Влево три шага, вправо. Прыгнули вперед и покружились на слегка согнутых ногах. Ритм барабанов нарастал, темп танца увеличивался. Девушки угрожающе замахнулись топорами, словно собирались напасть, и заорали во всю мощь своих легких. «Всех порвем!» Наступила оглушающая тишина, словно кто-то вывернул переключатель звука на ноль. Но через мгновение трибуны взорвались аплодисментами. У Тани аж слезы навернулись на глаза. Это ведь когда-то она по ошибке прокричала не те слова на выступлении. И с тех пор арчанки сделали эту фразу своим девизом. «Гости из степей бескрайнего Гекарона!» По площади поплыл торжественный голос глашатая. «Доблестные дочери клана Гхарлаш прибыли засвидетельствовать свое почтение королевской семье солнечного Катьярна!» Таня под строгим взглядом родителей подняла руку и сдержанно помахала арчанкам. Но будь ее воля, не задумываясь, сбежала бы вниз и перецеловала каждую. И плевать на катьярский этикет приветствия, который гласил, нельзя кого-то удостоить своим особенным вниманием, а кого-то обойти. Это может привести к глубокой обиде. Дранкива едва заметно кивнула и прошла с подругами на специально отведенные места. А Таня удрученно вздохнула и поплелась к своему стулу, потеряв всякий интерес к происходящему. «Быстрее бы уже все закончилось, так хочется поболтать с девчонками». Но в следующий миг ее ждало новое потрясение. «Гости с далекого Эделиана, младший принц дома утренней зари, Тенанель Санамат, прибыл засвидетельствовать свое почтение королевской семье солнечного Катьярна». Таня застыла на месте. «Он здесь. Он приехал. Он будет участвовать в турнире. Да я прямо сегодня сообщу родителям о своем выборе. Дочь моя, вернись на свое место», — мягко приказала Тагира, хмурясь все больше. Но Таня больше ничего не видела и не слышала. Медленно, как во сне, вернулась к ограждению и во все глаза уставилась на учителя. Неторопливо, величественным шагом, небольшой отряд эльфов двигался в сторону королевской ложи. «Таня!» — строго позвала старшая рода, поднимаясь со своего тронного стула и подходя к дочери. «Такое поведение недопустимо для принцессы!» Негромко проговорила она и в изумлении застыла. Перед отшарами в воздухе материализовались две синие розы. Тагира перевела взгляд на площадь. Напротив балкона, смиренно опустив головы, стояли эльфы и ждали, пока на них обратят внимание. Не принять подарок было невежливо, тем более все знали, насколько эта раса чувствительна к таким вещам. И поэтому старшая Чара благосклонно приняла дар. Зато, в отличие от матери, дочь не стала скрывать своих истинных эмоций, взяла цветок, воткнула его себе в волосы и радостно замахала рукой. Катьяры разразились приветственными криками, а прибывшие ранее принцы недовольно зароптали, высказываясь, что тоже могли бы преподнести подарок принцессе. «Таня!» — прошептала Тагира, продолжая сдержанно улыбаться гостям из Эделиана. «Я прошу тебя, держи себя в руках, на нас все смотрят». «Не понимаю, почему я не могу тепло поприветствовать своего учителя?» «Потому что у Катьяр так не положено», — отчитывала старшая рода свою будущую преемницу. «Если истинная Чара горячо приветствует одного гостя, то она обязана точно так же отнестись к каждому, кто приехал на турнир». «Но ты выделила только одного из прибывших», — прошептала она, оставляя цветок на каменном ограждении и возвращаясь на свое место. Таня вытащила розу из волос и положила рядом с первым цветком. Хотела отойти и вдруг заметила еще одно знакомое лицо. Ослада Вайрера, преподавателя магической теории и практики. Ну, конечно, где еще должен быть эльф, как не среди эльфов? Тем более, когда в академии нет занятий. Вот только Таня совсем не была рада этому гостю, потому что всегда чувствовала, что не нравится этому эльфу, но не понимала, почему. Но уже снова трубили трубы, и глашатай объявлял новых гостей. «Атака Рираблус Йен, страж Минаншеля, в сопровождении хранителя 10 миров!» В прибыли засвидетельствовать свое почтение королевской семье солнечного Катьярна и присутствовать на посвящении юной Атшары». Катьяры благоговейно затихли, потому что никогда прежде такие высокие гости не присутствовали на таинстве обращения к предкам. И вот тут уж все, кто находился в королевской ложе, подошли к ограждению, чтобы оказать почтение вновь прибывшим. Страж с хранителем появились на площади, пройдя через магический портал. И это никого не удивило. Два сильнейших существа этого мира ни за что не станут трястись по пыльным дорогам. А вот и баба-змей собственной персоной. Таня знала, зачем ректор Белых Столбов пожаловала в Катьярн. Она хотела лично убедиться в том, что предки Катьяра откликнутся на зов полукровки и примут в свою семью душу, пришедшую из другого мира. Раб Лусьен пообещала, что если такое все же произойдет, то она навсегда оставит Танию в покое и больше никогда не потревожит. Гости еще долго сменяли друг друга. Волки, лисы, ягуары, немногочисленный клан черных пантер. Но Таня больше ни о чем другом не могла думать, как только о встрече со стражем этого мира и предстоящем скором посвящении.